все рассказал потом Аглае Иване. Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Иване? Я бы ей все объяснил. Видите, обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому что так у них и вышло. Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. Ах, боже мой, боже мой! Вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала. О, боже мой, я помню. Пойдемте, пойдемте, потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места. Куда? Пойдемте к Аглае Иване, пойдемте сейчас. Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил, и зачем идти? Она поймет, бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. Она поймет, что все это не то, а совершенно, совершенно другое. «Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь, стало быть, упорствуете. Женитесь вы или нет?» «Ну да, женюсь. Да, женюсь. Так как же не то?» «О, нет, не то, не то. Это все равно, что я женюсь, это ничего». «Как все равно и ничего, и не пустяки же ведь и это?» Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье. Аглая Ивановна это видит и знает. Так как же все равно?